Глава первая. Я открыла глаза ровно за 3 минуты до будильника. Если каждый день просыпаться в одно и то же время, то организм рано или поздно привыкнет к такому режиму и будет пробуждаться по внутреннему будильнику. Зачем я продолжаю его заводить? Не знаю. Наверное, банальная привычка. Смотрю на белый потолок, ожидая звона будильника. За окном тишина. Конечно, если открыть окно, то сразу же в комнату ворвутся посторонние звуки, которые будут отвлекать. Не люблю шум. Несколько дней назад мне исполнилось 21. А это значит, что теперь я имею полное право покидать границы сектора. Рада ли я этому? Скорее да, чем нет. А вот Анна будет рада. Я отключила будильник и встала с кровати. 5:45 утра. Подойдя к шкафу, достала заранее приготовленную одежду. Синие облегающие штаны с термозащитой, кофту того же цвета, сделанную из эластичной ткани, и ботинки черного цвета. Одевшись, направилась в ванную, взглянув на свое отражение. Рыжие волосы ниже лопаток, россыпь веснушек на лице и руках, темно-карие миндалевидные глаза, средний нос и пухлые губы. Кожа молочного цвета из-за того, что на солнце я практически не пребываю. Слишком яркая для этого мира. Это слова смотрительницы. Ей всегда не нравился цвет моих волос. Объясняя это тем, что он слишком яркий и бросается в глаза. А страж должен быть незаметным, сливаться с окружающей обстановкой. Она просила перекрасить волосы, что я и сделала, хоть это и не был прямой приказ, ведь такого закона не существует. Но, к ее сожалению, нынешние краски для волос очень плохого качества, эффект от которых длится всего лишь месяц, после чего они полностью смываются. Поэтому смотрительница сказала, что это лишняя трата ресурсов, и сама же запретила мне красить волосы. Только в случаях, когда мне придется выходить за пределы сектора на службу. Умывшись и собрав волосы в высокий хвост, покинула ванную, чтобы на несколько минут остановиться возле окна, глядя на привычную картину. Одноэтажные, совершенно одинаковые светло-серого цвета дома. У каждого домика есть своя небольшая территория с газоном одинаковых размеров. Где-то стоят фигурки гномов. Это единственное отличие. Если посмотреть вдаль, то можно увидеть несколько многоэтажных зданий. Это центр сектора. Там находится верхушка управления и мой тренировочный корпус. Зелени на улице совсем немного, не считая газонов. Деревья посажены в ряд через 4 метра друг от друга. Мне всегда ее не хватало. Во сне я часто вижу картины, как нахожусь в густом лесу и вдыхаю запах природы. Я не могу передать это чувство, но в тот момент я испытываю умиротворение. Конечно, у нас в секторе воздух пригоднее для жизни, чем за его пределами, но это достигается путем очищения. На некоторый промежуток времени мне бы хотелось оказаться, когда земля дышала жизнью, когда она расцветала яркими цветами и завораживала своей красотой. До войны. Сейчас такие же места находятся только за пределами сектора, но они опасные. И насчет красоты не уверена. Кто был за границей, тот отзывается лишь об опасных хищниках и о том, как тяжело выжить в подобных местах. Про красоту я не слышала ни слова. Мама рассказывала, что первые годы после войны были самыми тяжелыми. Ей, в свою очередь, рассказала ее мама, которая застала то время. Там, где когда-то были селения и города, после остались лишь руины и полуразрушенные здания. Высокие небоскребы, прежде гордость человечества, стали перекошены и разрушены временем. Трещины на их стенах словно рассказывали историю прошлого, напоминая о том, какая цена была заплачена за губительный конец. Ландшафты тоже изменились. Когда-то пышные леса, после ядерных ударов, биологического, химического оружия, уступили место бесплодным пустошам, где росли лишь невыносимые травы и удивительно выжившие растения, способные пережить даже самые суровые условия. Воздух же был пропитан запахом гари и распада, который стал неотъемлемой частью атмосферы того опустошенного мира. Со временем природа, как и человечество, стала возвращаться к жизни. Все страны объединились в единое государство, дабы не было войн из-за территорий, но начали образовываться сектора. Всего их 227. В каждом секторе есть лидер, который является в нем главным. Они отличаются лишь по размерам, ведь где-то проживает больше людей, где-то меньше. В нашем насчитывается 132 678 человек. Это не так много, но и немало, если сравнивать с другими. Он называется просто 71-й сектор. «Мирного утра!» — поздоровалась с родителями, когда оказалась на кухне. «Мирного утра, милая!» — с улыбкой отозвалась мама. «Мирного утра, Кьяра!» — это уже слова отца. Мои родители просыпаются ровно на 15 минут раньше. Мама, чтобы приготовить завтрак, а папа, так как он раньше всех уходит на службу. На маме одеты белые штаны и белая рубашка, потому что она работает в медицинском центре. У нее короткие каштановые волосы и заостренные черты лица. Отец одет в форму того же цвета, что и у меня, ведь он является стражем порядка. В будущем меня хотят зачислить к нему, но это в случае того, если я проявлю себя. Отряд моего отца считается лучшим в нашем секторе. Сев на свое место, бросила быстрый взгляд на привычную обстановку вокруг. Никакой лишней мебели, только все самое необходимое. В гостиной, которую видно отсюда, диван и два кресла, книги стоят по цвету и размеру на нескольких полках. Прозрачный монитор сейчас выключен и включится только через 30 минут, когда по нему будет вещать диктор с последними новостями. Мама положила на белую тарелку порцию яичницы и передала мне, а я ее поблагодарила. Завтрак, как и обычно, прошел в тишине. Мы редко разговариваем за приемом пищи. Раздалось оповещение на моем браслете, поэтому пришлось отложить вилку, чтобы просмотреть его. Сообщение высветилось, как только я провела пальцем. «Дейра, сбор сегодня состоится на 30 минут позже обычного». Я опустила руку, и сообщение исчезло. «Сбор перенесли, выйду сегодня позже», — сообщила родителям, на что они синхронно кивнули. Отец закончил завтракать раньше нас, поэтому встал из-за стола, убрал посуду в автоматическую мойку и подошел ко мне, чтобы поцеловать в лоб. После поцеловал маму туда же. «До вечера, дорогие», — сказал папа, прежде чем выйти. Я улыбнулась ему, а мама помахала рукой. Ковыряя дальше яичницу, я задумалась в очередной раз, а любят ли родители друг друга. Их брак, как и всех, подписала программа, поэтому они, как и я с Рэмом, общались с самого детства и никаких других претендентов не рассматривали. Отец всегда заботился о нас с мамой, но я не видела, чтобы они хоть раз целовались в губы или проявляли нежные чувства по отношению друг к другу. Я пыталась поговорить с мамой на эту тему несколько раз, но всегда получала один ответ. «По-другому, Кьяру, быть не могло. Мы с твоим отцом должны быть вместе, ведь такую информацию выдала программа при рождении». Это не единственное, что я спрашивала у нее. «Снится ли тебе когда-нибудь, кто действительно предназначен судьбой?» Задала я вопрос, когда мне было 8. «Да». После этого мама велела мне спать. Больше я никогда не поднимала эту тему, ведь знаю, что он продолжает ей сниться, и так будет до самой смерти, как и она ему. Они снятся каждому. Но я никогда не встречала людей, которые встретили бы того, кто им предначертан. Наверное, потому что их к этому времени уже убивают. Меня это не пугает, ведь я точно знаю, что не встречу того человека, который предначертан мне. Почему? Шанс этого настолько ничтожен, что я скорее стану лидером сектора, а это никогда не случится, потому что у меня нет нужных навыков. Тем более я умру примерно в 67 лет. Программа все это просчитала, как и степень риска, который я могу нанести обществу. Я не знаю, как выглядит тот, кто мне снится. Его образ всегда — это лишь силуэт. Так у каждого. Как они узнают друг друга, если встречаются в реальности? То, что нам рассказали на занятиях по этому поводу, что-то из рода фантастики. Люди, которые предначертаны друг для друга, встречаются взглядами с близкого расстояния. И в этот момент происходит осознание. Все сны с участием предназначенных обретают смысл, силуэты, которые до этого были размыты, становятся ясными и четкими. То есть они должны заглянуть в глаза друг другу, и между ними проскочит искра или нечто подобное. Но не фантастика разве? Не думаю, что мой предначертанный вообще существует в настоящем времени, так как во сне с его участием, в них я нахожусь в странных местах, которые никогда не видела прежде, только читала о них в книгах и изучала на занятиях. Например, парки. Раньше было такое место, где гуляли люди. Большой сад или насаженная роща с аллеями, цветниками и прочее. Полуразрушенные дома с неизвестными предметами внутри, которых сейчас не существует. А еще в лесу. Нет, не тот, что сейчас, где полно хищников. Тот лес, который я видела на картинах, где сквозь деревья светит солнце, поют птицы, растут ягоды. Такие места были только раньше. А значит, что мой предназначенный судьбой существовал в прошлом, до войны. Я ничуть не расстраиваюсь по этому поводу, потому что никогда не строила ложных надежд и мечтаний. Если выяснится, что кто-то повстречал предначертанных, то их убьют. а не опасность, так как становятся совершенно непредсказуемы в действиях, как и отступники. Моя работа — находиться на страже порядка и предотвращать ситуации, которые могут вернуть нас в прошлое, к войне. Я сделаю все возможное для этого. Из размышлений меня вывел писк на браслете, напоминающий о том, что пора колоть инсулин, поэтому я взяла шприц и вколола в бедро. «Запасной в Алипсе еще есть?» — спросила мама. «Алипс — это место, где стражи тренируют и обучают с самых юных лет. Там работает мой отец, когда находится на территории сектора, и Рэм, он направляющий, то есть тот, кто тактически все планирует и направляет, когда страж находится за пределами сектора». «Да». Мама кивнула, а я убрала использованный инсулиновый шприц ручку. «Диабет у меня с самого рождения. К сожалению, от бабушки мне достался не только ее цвет волос, но и такая болезнь. Помню, меня из-за этой болезни не хотели брать стражи, а посадить за компьютер, чтобы работать с бумажками. Я же хотела быть как мой отец, стражем. Поэтому мне пришлось с ранних лет доказывать, что я могу им стать». «Мне пора», — взглянув на часы, сообщила маме. «Увидимся вечером, милая». Выйдя из дома, решила, что сегодня до Алипса прогуляюсь пешком, а не поеду на мобиле. Помраченное небо кажется зловещим облаком, призывающим дождь, который вот-вот должен полить, как из ведра. Все вокруг уже дышит ожиданием, чувствуя приближение нежного влажного прикосновения с небес. Мне нравится такая погода. Кажется, что в ней я нахожусь в каком-нибудь другом месте, наподобие тех, что снятся мне. Нет, я довольна своей жизнью, просто иногда хочется больше воздуха. Я часто представляю, как окажусь за пределами сектора и вдохну нефильтрованный воздух. Да, он считается опасным, и нам нужно за пределами сектора надевать специальные маски, но мне все равно хочется это сделать. Я преодолела более половины пути, когда появились первые вспышки молнии и послышался раскат грома, который сотряс облака. Вдруг четкие капли начали приземляться на крыши домов и землю. Начался настоящий ливень. Люди, которые стали попадаться мне на пути, открыли свои зонты и включили на них защитный механизм, полностью защищающий их от дождя и порывов теплого летнего ветра. Те, у кого зонтов не оказалось, поспешили вызвать мобили или скрыться в зданиях. Я остановилась на месте, ощущая, как волосы и лицо становятся мокрыми. Благодаря защитному костюму капли воды не впитываются в одежду. Запрокинув голову вверх, прикрыв глаза, наслаждаясь этим моментом и вдыхая запах дождя. Воздух наполняется ароматом свежести и чистоты, а я чувствую, как каждая частичка моего существа пробуждается и томится от этого ощущения. Открыв глаза, понимаю, что люди озадаченно смотрят на меня, не понимая, отчего на моем лице играет глупая улыбка. Рядом раздаются звуки мобилей, которые скользят по асфальту. Неспешным шагом двинулась дальше, ощущая, как в груди появилось странное ощущение, словно грядет что-то неизбежное. Удивительно, как действует погода на состояние человека. Таких дождей очень давно не было. Помню, когда мне было 13, тогда был похожий дождь, и после него я впервые встретилась с теми, кто зовет себя отступниками. «Кьяра!» Я так погрузилась в свои размышления, что не заметила, как, поравнявшись, рядом едет мобиль. «Залезай скорее, а то промокнешь!» Остановившись, улыбнулась Рэму и залезла в мобиль, дверь которого автоматически закрылась за мной. «Привет!» — поздоровалась я, а он коснулся своими губами моих в коротком поцелуе. «Привет! Не промокла?» «Костюм же не пропускает влагу! Волосы все мокрые!» Я распустила их, пока мы стали в тишине ехать к зданию. «Мы с Рэмом знаем друг друга с детства, как и должно быть!» Он является обладателем каштановых волос, которые красиво переливаются на солнце. У него темные глаза, их цвет близок к черному, тонкие губы, а нос с небольшой горбинкой, которая передает ему особый шарм. Рэм выше меня на 10 сантиметров, то есть его рост составляет 180 сантиметров. Его телосложение среднее, но когда он без рубашки, то можно разглядеть кубики. Он младше меня на год. Рэм красив, умен. У него есть чувство юмора, с ним всегда есть о чем поговорить. В общем, я рада, что моим избранником является именно он. Только сердце мое не трепещет, когда Рэм целует меня. Скорее, я испытываю неловкость даже от простого прикосновения наших губ. Словно целуюсь с лучшим другом. Да мы даже с ним банально нормально никогда не целовались. Максимум – это как сейчас, лишь мимолетное прикосновение губами. Не знаю, чувствует ли это Рэм, но он не торопится переводить наши отношения на новый уровень. за что ему очень благодарна. «Приехали», — объявил Рэм, когда мобиль остановился возле входа в многоэтажное здание. Я вышла, как и мой парень, на ходу заплетая волосы в косу, так как в хвосте они будут дольше сохнуть. Мы поднялись по ступенькам, число которых ровно 56. Дождь не прекращается. Рэм придержал мне дверь, пропуская вперед. Я оказалась в очень просторном и светлом холле. На первом этаже высокие потолки, источающие атмосферу величия, а гигантские окна наполняют комнату светом. Мы приблизились к прозрачному лифту в виде капсулы, и я нажала кнопку вызова. «Поужинаем сегодня вечером?» «Да, давай», — с улыбкой отозвалась я. «В 7?» «Да». Оказавшись в лифте, я нажала на кнопку 16, а Рэм — 8. «Я забегу к вам через пару часов». Когда я уже почти вышла, сообщил парень. «Хорошо, до встречи, Рэм». Он подмигнул мне, улыбаясь. Я прошла сквозь контроль. Это небольшая комната, через нее нужно проходить каждому стражу, прежде чем попасть в Алипс. Наши браслеты посылают сигнал, что это именно страж, а не кто другой, кому вход сюда запрещен. До тех пор, пока стражам не исполнится 15, их тренируют в другом месте, на 3-м этаже. Просто в тренировочной, после предоставляют браслет, который и представляет доступ сюда. Поначалу мне было очень непривычно с ним ходить, ведь он не маленький, тянется от локтя до запястья. Браслет – самое ценное, что есть у стражи. Ты можешь лишиться любого оружия, но только не браслета. От него в буквальном смысле за пределами сектора зависит твоя жизнь. Он считывает твои жизненные показатели, определяет местоположение, с помощью него можно поддержать связь с другими людьми. Браслет даже может предупреждать об опасности поблизости, работая по типу телевизора. Я оказалась в самом Алипсе, которое представляет собой большое пространство, где сосредоточены тренировочные зоны для стражей. Тут есть и место для стрельбы из разных видов оружия, и ринг, на котором мне 4 раза ломали кости, и тренировочная, и зона, где находятся наши смотрители. Я повесила рюкзак на крючок и пошла в зону сбора, где уже находилась моя лучшая подруга Анна Милс. У нее красивого карамельного цвета волосы, зеленые небольшие глаза, слегка курносый нос, четко очерченные скулы и пухлые губы. Анна ниже меня на 5 сантиметров, а комплекции чуть больше. У нас с ней даже дни рождения всего лишь с разницей в 2 дня. Мы похожи с ней не только внешне, но и характерами. Я искренне рада, что программа включила ее в список моего окружения. Я часто думала, что было бы, если бы это не случилось. Полагаю, мы все же с ней бы общались, но реже. «Выглядишь так, словно стояла под струями воды», — заметила она, стоило мне только подойти. Почти так и было. Помимо нас с Анной, здесь еще 5 стражей. Не хватает еще одного. Нас всего 8. Это те люди, с которыми мы тренировались с 15 лет. Те, с которыми предстоит работать в дальнейшем. Это наш отряд. Всего таких отрядов в секторе насчитывается 85. В одном отряде обычно от 7 до 15 человек. У моего отца их 15. Так как мы новички и не были еще за сектором, то нас пока что 8. Если мы хорошо зарекомендуем себя, то нам дадут еще стражей. Из всего отряда Анна единственная, с кем я хорошо общаюсь. С ней мы можем сходить куда-нибудь, прогуляться, просто поболтать. С остальными, если я разговариваю, то только по работе. Как-то с самого начала общение не заладилось. Анна же общается со всеми. Это наше самое большое отличие. Из смотровой вышла Дейра и Мэддок. Последний – наш капитан, главный в отряде. Он высок, его рост достигает до 180 сантиметров. Помимо красивой внешности, Мэддок обладает поразительной смекалкой, поэтому его и назначили главным. У него, как и у меня, нет никакой способности, поэтому можно рассчитывать только на собственные силы. Ему 23 года. Я проследила за ним взглядом, смотря на то, как Мэддок кивает на слова Дейры. «Ты опять за него засмотрелась», — прошептала Анна, а я помотала головой, отводя взгляд. «Неправда, Анна». «Кьяра, меня тебе не обмануть. Ты это знаешь». Я лишь поджала губы, понимая, что девушка права. Да, мое сердце трепещет при взгляде на нашего капитана. Я наблюдаю за ним, когда представляется такая возможность. Мне нравится в нем все. Почему так бывает? Почему я не могу заставить себя все эти чувства направлять на Рэма? Это нечестно по отношению к нему. Я это понимаю, поэтому лишь просто тайно наблюдаю за Мэддоком. Он один из немногих, у кого нет избранницы. Да, такое бывает, потому что программа ошибается. Изначально она у него была, ее звали Лизи. Но 2 года назад девушка погибла на задании от рук отступников. Каждый из нас как-то с ними пересекался. Они могут влиять на нашу жизнь, и это очень опасно. Насколько мне известно, то Мэддок больше ни с кем не встречается после ее смерти. Не знаю, были ли они с ней близки, потому что видела ее не так часто, но она оставила свой след в его жизни. Я влюбилась в него не 2 года назад, а в тот момент, когда он защитил маленькую Кьяру от мальчишек, которые хотели ее обидеть. Мне было 8. К сожалению, со временем эта детская влюбленность никуда не делась. Анна знает об этом. Порой мне кажется, что она чувствует меня, как и я ее. «Всем мирного утра!» — заговорила строгим и высоким голосом мисс Дейра, когда мы выстроились в один ряд. «Реддинс, что с тобой?» «Попала под дождь, мисс Дейра», — четко отозвалась я, смотря ей в глаза. Она покачала головой. «Думаю, Дейра меня недолюбливает с тех пор, как только увидела. Это полностью взаимно. Женщине почти 50 лет, однако она продолжает службу в Алипсе. За столько лет я так и не узнала, какое у нее имя. Все зовут ее либо Дейра, либо мисс Дейра. Пойдемте в смотровую. Пора познакомиться с вашим первым заданием». Через минуту я оказалась в комнате с полностью прозрачными стенами, на которых висят также мониторы с разной информацией. А посредине стоит большой стол с электронной картой сектора и того, что находится за пределом, лесом, где обитают дикие и самые опасные животные и растения. «Итак», — Дейра провела рукой по карте, увеличивая область определенного участка в лесу, «через 3 дня вы выдвинетесь в это место. Задание самое простое — добыть чип, который находится в бывших катакомбах. На нем хранится некая информация, она может нам пригодиться. Ничего сложного. Доберетесь туда на поезде, он остановится в лесу, где вы сможете выйти, и оставшуюся часть пути пройдете пешком. Вход в катакомбы завален, поэтому пригодится кое-что из снаряжения, чтобы вы могли его быстро очистить. Гастингс уже знает, где примерно находится чип и как он выглядит. Это фамилия Мэддока. Обратно вам придется добираться до ближайшего места, где можно посадить вертолет». Дейра провела пальцами по карте, определяя тот путь, который каждому из нас нужно будет проделать. «Там вас заберут и привезут обратно. На выполнение задания отводится 20 часов, так как, повторюсь, это первая ваша вылазка за пределы сектора. Вопросы есть?» Никто ничего не спросил, потому что нас буквально готовили к этому всю жизнь. «Отлично! Забыла сказать». Дейра свернула электронную карту, смахнув в сторону. «За вашим первым заданием будет наблюдать мисс Браун, поэтому выложитесь по максимуму. Алекса Браун, лидер нашего сектора. То есть она одна из 227 человек, на которых держится весь наш мир. Женщин намного меньше в правлении, чем мужчин. Если быть точной, то их всего 32. Я искренне ей восхищаюсь, ведь стать лидером сектора не так просто. Для этого нужна невероятная воля и внутренняя сила, которая есть далеко не у каждого. Эта женщина сделает все ради блага общества. Она неоднократно это доказывала своими поступками. Гастингс, разберись, кто и за что будет отвечать. Реддинс, не забудь перед вылазкой покрасить волосы. Да, мисс Дейра. Женщина покинула нас, и мы коллективно перевели взгляд на нашего капитана. Мэддок сложил руки на груди так, что ткань подчеркивает его мускулатуру. «Будем действовать сообща, по возможности не разделяться. Если вдруг нам попадется кто-то из отступников, то стрелять на поражение». Его голос звучал тихо, при этом не выражая эмоций. «Лучше мы убьем их первыми, чем они нас. Если встретим животных, то придется разделиться. Будем действовать по ситуации. Когда доберемся до катакомб, то Адам, Смит и Брайс останутся снаружи». «Почему я, Гастингс?» Как только Зоя услышала свою фамилию, то тут же прищурилась и облокотилась пальцами рук на стол. «Решения капитана не обсуждаются, Брайс». Зоя фыркнула, но помолчала. Она его ненавидит и не скрывает этого. Зоя всегда рвалась стать капитаном, быть лучшей в группе, но ее постоянно опережал Мэддок. У Зои есть амбиции, но ей не хватает терпения. «Как только найдем чип, уберемся оттуда. Мы с вами ни разу не бывали в лесах, но нас к этому готовили. Помните, что неизвестные растения лучше не трогать и не шуметь, дабы не привлекать внимание хищников». Я кивнула, как и Анна. «Можете идти тренироваться». Мы с Анной направились в сторону ринга. Оружие — это хорошо, но на него не стоит всегда полагаться, в отличие от собственных сил. «Переживаешь, Кьяра?» «Если только немного. Отец рассказывал, что первое задание всегда дают легкое и безопасное, поэтому особого повода для волнения нет». Мы встали друг напротив друга, когда забрались на ринг. «Скорее, я испытываю предвкушение». «Из-за того, что окажешься за пределами сектора?» «Верно. Начинай, Анна». Девушка молниеносно занесла правую руку для удара, но я ее перехватила, стараясь сделать подножку, чтобы опрокинуть на пол. Почти получилось, но Анна смогла вырваться и, сделав кувырок, вернулась в исходную позицию. Я ударила ногой в плечо подруги, чтобы после блокировать ее удар в лицо. Мы знаем друг друга очень хорошо, поэтому и я, и Анна успеваем предугадать движение раньше, чем одна из нас нанесет серьезный урон другой. Мы тренируемся на скорость и ловкость, потому что с более крупным противником силой не справимся. Поэтому это единственное, что может спасти наши жизни в случае угрозы. Я достаточно быстрая, но всегда есть чему стремиться. Анна более ловкая. Время за тренировкой пролетело незаметно. Если бы не писк на браслете, то мы бы продолжали еще долго. Выносливость в нашей профессии также важна. «Отдых», — произнесла я. «Пойдем выпьем?» «Да». На лифте мы отпустились на 10-й этаж, где находилась зона отдыха. Через автомат Анна заказала свежевыжатый сок, а я простой воды. «Тебе нужно съесть что-нибудь, Кьяра. Сахар может понизиться». Глазами девушка указала на мои показатели на браслете. «Она права. Если не съем в ближайшую пару часов что-нибудь, то придется колоть инсулин». Я вернулась к автомату, выбрав сэндвич с тунцом. «Так лучше». «Рэм зайдет сегодня?» «Да, собирался». «Отлично. Он задолжал мне киджу». Киджа – это вид оружия, если быть точнее, то нож, который, если его метнуть, найдет нужную цель, если ее предварительно отметить чипом. Даже тот, кто не умеет метать ножи, сможет с этим справиться. Когда вернется Льюис, поинтересовалась у подруги. Это ее парень. Анне повезло, девушка испытывает настоящие взаимные чувства к нему. Ему 29 лет, он работает связующим между секторами, доставляет ценный товар из одного места в другое. В следующем году они должны будут обменяться узорами брака. «Только на следующей неделе», — тяжело вздохнув, ответила Анна. «Ну, хотя бы радует, что мне будет чем с ним поделиться. По возвращении расскажу ему о нашем первом задании. Скучаешь?» «Конечно, Кьяра. Слушай, мне есть идея. Как Льюис вернется, то можем вчетвером сходить куда-нибудь. Рэм не будет против?» «Нет, хорошая идея. Можем съездить на окраину». «Точно. Давно там не были». Окраина – место на южной границе сектора. Там находится возвышенность, с которой открывается потрясающий вид на леса. Это единственное место в секторе, не считая многоэтажек, где можно разглядеть природу за пределами стен. Стены окружают каждый сектор. Это защита от опасных хищников и отступников. Плюс по ним легче определять зоны для фильтрации воздуха, чтобы не тратить лишние ресурсы. Я заметила, как из лифта вышел Мэддок и опять отключилась от реальности, смотря на него. Парень подошел к автомату, чтобы заказать воду с газом. Откуда я знаю? У меня нет способности, как у некоторых, но я умею наблюдать. Это очень важный навык для стражи. За столько лет знакомства я изучила каждого члена нашего отряда. И знаю о них многое. Их любимая еда, слабости и привычки, то, что им нравится и что они ненавидят. То, что касается Мэддока... Мне даже страшно от того, сколько я о нем знаю. Возможно, это даже ненормально. Но почему мы не можем сами выбирать, с кем нам быть? Такая мысль всегда посещает мою голову, стоит только увидеть Мэддока. Я понимаю, если бы люди были вольны делать, что захотят, то это нас вернуло бы в прошлое, к конфликтам, восстаниям и войне. «Прекрати, Кьяра!» — отвлекла Анна. Когда посмотрела на нее, то увидела, как девушка слегка поморщилась. «Хватит терзать себя думками. От этого легче не станет. У тебя есть Рэм, Кьяра. Мэддок не пара». «Иногда меня это раздражает. Я имею в виду, что Анна словно чувствует все то, что испытываю я. Такое бывает и наоборот. Когда-то я читала об этом, что люди, которые долго знают друг друга и постоянно общаются, могут понимать, что ощущает другой человек. Вот у нас с ней происходит нечто похожее». «Да, меня тоже». «Пойдем лучше, чтобы я снова не отвлеклась на него».